46. 23 марта 1915 года. Дорогая, мы только что крупно поспорили с Р. Речь шла об уточнении одной подробности боя под Круи. В день страшной бомбардировки высоты 132 этот Р несколько часов отсиживался в землянке. Однако он утверждает, что пробыл там самое минимальное время. А я не допускаю вранья в таких вопросах. Разумеется, нет ничего позорного в том, что человек забрался в убежище во время бомбардировки этого масштаба. Укрытие для того и сделано, чтобы солдаты спасались в них от артобстрела. Но раз ты половину времени провел в убежище, говори прямо, я был в убежище. Если бы для меня нашлось место в землянке, я тоже бы там сидел. Но так как я не мог туда пробраться и не хотел для этого работать локтями, то с полным правом могу сказать, что я и еще несколько солдат нашего взвода, человек 5-6, провели 9 января весь день с утра до вечера в окопах на высоте 132 без всякого прикрытия, защищая головы своими сумками. Полдень. Я прочел в сегодняшнем номере «Матен», что меня избрали заместителем председателя общества литераторов. Я очень тронут честью, которую мне оказали Же Леконт и другие мои коллеги. Это очень любезно с их стороны. Но я раздумываю, как поступить. Если война затянется, я буду не в состоянии фактически занять этот пост, столь желанный для многих. Первым моим побуждением было написать Же Леконту, поблагодарить его и комитет, и сообщить, что я откажусь, если война в ближайшее время не кончится. Побывай, пожалуйста, у Леконта, поговори с ним. Расскажи о моих намерениях и спроси его совета. Я его в любом случае послушаюсь.